даже экзотичнее. Матрац стандартен, на таких спят во всех общежитиях и больницах. Постельное белье того же ГОСТа. На полке чайник, за такими сейчас бывают очереди в сельмагах. В углу совершенно нормальный белоснежный унитаз с клеймом завода керамических изделий города Бобруйска, правда, без крышки. И дверь как дверь. Петли не скрипят, и прилагательное, кованное, тяжелое, к ней не приложишь, даже при большом воображении. Несомненно, портит дверь круглая дырка, удачно нареченная глазок. Смотрю на глазок. Вспоминаю не очень смешные карикатуры. В замочную скважину коммунальных дверей подглядывает крючковатая старуха. Будто молодые не подглядывают, будто никто никогда не наблюдал этим способом, как пытают школьного товарища. Помнит он или не помнит, как называется столица Уругвая? Глазок. Естественный процесс от детского любопытства к юношеской наблюдательности, от наблюдательности к зрелости подглядывания, а от подглядывания один шаг до шпионажа, самой героической и самой презираемой профессии в мире. Все бы ничего, жара, душно, лижут кожу раскаленными языками два солнца, одно из-за решетки, тусклое, белое, пыльное, другое под висками, маленькое, чугунно-тяжелое. Все покрыто моим потом. Липнет масляная краска стен. Не вижу, но чувствую, как оставляют на полу следы босые ноги. Прохладен лишь унитаз. Беспрерывно спускаю воду, мочу ладони, прикладываю к плечам, к груди, к шее. Привязался мотив, мучает уже неделю. Бывали мы в Италии, где воздух голубой. В тысячный раз просвистываю его, мычу без слов, отстукиваю пальцами по решетке, и там глаза матросские туманились тоской. Началась десятая тюремная ночь. Душная, липкая, бессонная. Лампа в лицо, но рядом наслаждение, вентилятор. Извини, Костров, что разбудили. Ничего, днем доспишь. Пытаюсь говорить спокойно, кажется, это удается мне. Вы не пробовали с арестованными говорить нормально? Дома же вы так не разговариваете? Майор хмыкнул. Продолжает искать что-то в ящике стола. Капризный ты, Костров. Перед тобой извиняются, что разбудили, а ты опять недоволен. Я по ночам не сплю. Вы не можете об этом не знать. И извинение звучит насмешкой. Ты не спишь, потому что боишься. Да, я боюсь. Боюсь, что никогда... Никто не узнает, какой вы... Он с силой загоняет ящик в стол. Мы разобрались, что такое Костров. Это сейчас важнее. Снова хмыкнул и презрительно добавил. Пистолет запрятать получше и то не мог. Ровый из тебя контрик. Обыск в Ленинграде я... предвидел. Наган не был спрятан, он валялся на полу под грудой книг. Я бы решился сам сказать о нем, если бы с самого начала была хоть малейшая логическая связь между моей жизнью и арестом. Это отцов. Лгу я совершенно сознательно и, как выясняется, тут же совершаю этим ошибку. Откуда он у отца появился? Когда? Ну, этого я не знаю. Умер он в январе 42-го, так? — Да, 3 января. — Наган был при нем? — Он умер от голода. — При чем тут? — А наган я нашел позже, уже после, когда умерла мама. — Где нашел? — Болбан. Я же сам себя загнал в угол. — Где? Где я мог его найти? — Если я нашел его не в своей комнате, тогда при чем тут отец? — Сказать правду? Но он же теперь не поверит ни про буфет, ни про мужика в зеленом ватнике. Пауза затягивалась, как петля. Горобец приходил к отцу? Иван Петрович Горобец. Видел его? Никто не приходил. Даже не слышал про такого. Ты вспомни, вспомни получше. Высокий такой. Рост. Майор заглянул в бумаги. Рост 182. Дядька заметил.